Неделя 38. Принюхайтесь к окружающим вас запахам. Направление: стрессоустойчивость, концентрация и работоспособность, память и защита от старения, ощущение счастливой и полной жизни. Ничто так не запоминается, как запах. Он может неожиданно возникнуть на одно мгновение и пропасть, успев пробудить в памяти лето у горного озера из детства. Диана Аккерман. Запахи вызывают живые воспоминания. Запах свежескошенной травы может напомнить о детстве, когда вы играли в парке. Некоторые женские запахи напоминают о бабушке. Услышав аромат яблочного пирога, вы можете мысленно перенестись на зимний семейный праздник. Запахи очень сильно влияют на наши эмоции, настроение, стрессы и память. Ароматерапия — наука и практика использования запахов для того, чтобы помочь нам изменить свое настроение к лучшему, активизировать мыслительный процесс, снизить уровень стрессов и в целом укрепить здоровье. Масла, получаемые из различных растительных основ, цветов, листьев, стеблей, коры и корений, смешиваются с наполнителями вроде спирта, лосьонов и эфира и вдыхаются, втираются в кожу или разбрызгиваются. Масла различных растений использовались в китайской, египетской, индийской, римской и греческой культурах тысячелетиями. Но только в 1928 году французский химик Рене-Марис Готе-Фассе основал ароматерапию. Во время Второй мировой войны французский хирург Жан Вальне продолжил исследования Готе-Фассе и применял растительные масла для лечения раненых. В 1964 году он выпустил свой классический труд «Практика ароматерапии». Эта книга, наряду с исследованиями французского ученого Маргариты Мари, которые были опубликованы примерно в то же время, создала ароматерапию в ее современной форме. США были одной из последних стран, взявших ее на вооружение в 80-х годах XX века. Это интересно. Ощущать запахи нам позволяет обонятельный нерв, который расположен в области гиппокампа и миндалевидного тела в мозге. Миндалевидное тело отвечает за эмоции, а гиппокамп связывает с человеческой памятью. Поскольку обонятельный нерв расположен как раз в этом участке мозга, многие люди, теряющие память, утрачивают и способность различать запахи. Исследования показывают, что потеря чувствительности к запахам может быть предвестником серьезного неврологического заболевания, например, болезни Альцгеймера или Паркинсона. Ароматерапия очень эффективно воздействует на симпатическую нервную систему, которая участвует в принятии решений на подсознательном уровне и отвечает за борьбу со стрессами. В 2002 году исследователи из Японии установили, что вдыхание масла индийской пачули и розового масла снижает активность симпатической нервной системы на 40%. Розовое масло способно снижать содержание адреналина в крови на 30%. Другие растительные масла, например, перечное, масло эстрагона, грейпфрута или фенхеля, напротив, повышают активность симпатической нервной системы в 1,5–2 раза. Некоторые ароматические масла имеют даже более сильный эффект. Исследования показывают, что масло лаванды можно с успехом применять при многих неврологических заболеваниях. Оно помогает снимать стресс и тревогу, способствует улучшению настроения, снижает агрессивность и уменьшает содержание кортизола в крови. Ученые установили, что лавандовое масло также помогает бороться с бессонницей и мигренями. Ароматерапия с успехом используется для улучшения памяти и повышения способности к концентрации. Она помогает активизировать творческое мышление. В ходе проведенного в 2003 году эксперимента участники, вдыхавшие аромат розмарина, отмечали общее улучшение памяти, особенно вторичной, запоминание недавних событий. Даже краткий курс ароматерапии очень полезен для умственного здоровья. Это малоинвазивный и нелекарственный метод борьбы со стрессами, развития внимания и формирования привычки к здоровому сну. А главное, вы можете пользоваться ее методами всегда и везде, создавая минимум неудобств для окружающих. Путь к успеху. Используйте методы ароматерапии. Для наслаждения ароматерапией нужно немного. Чтобы она была полезна, безопасна и эффективна, воспользуйтесь следующими советами. Осторожность не повредит. Перед началом курса ароматерапии проконсультируйтесь с врачом. Некоторым лучше избегать ее, грудным детям, беременным женщинам, пожилым и лицам со слабым иммунитетом. Больные аллергией и астмой должны пройти консультацию специалиста. Если вы принимаете лекарства, посоветуйтесь с врачом. Помните, что некоторые ароматические масла увеличивают чувствительность кожи к солнечному свету. Лучше избегать масел из плодов цитрусовых – лимона, апельсина, мандарина, грейпфрута и лайма, особенно если у вас светлая кожа. Пользуйтесь услугами профессионалов. Чтобы получить от ароматерапии максимальный эффект, пользуйтесь услугами настоящих профессионалов. Такой специалист сможет составить наиболее подходящие для вас смеси ароматических масел. Настоящий ароматерапевт обязательно учтет ваш анамнез. Особенно тщательно подходите к выбору врача, если вы страдаете аллергиями. Порядок лицензирования и сертифицирования специалистов по ароматерапии в разных регионах различен. Выбирайте специалистов, которые являются членами профессиональных ассоциаций ароматерапевтов. Ароматерапевтический массаж. Полезный эффект от массажа может быть усилен за счет ароматерапии. Многие ароматерапевты практикуют также массаж и могут квалифицированно подсказать вам, какие средства вам подойдут. Многие массажисты тоже используют в своей работе ароматические масла. При самостоятельном применении ароматерапии тщательно выбирайте необходимые вам средства. Сейчас ароматерапия настолько популярна, что этот термин присутствует на многих товарах по уходу за телом, лосьонах, шампунях и даже косметике. К сожалению, многие из этих изделий содержат синтетические ароматизаторы, которые не обладают таким положительным эффектом, как натуральные ароматические масла. Последние получаются непосредственно из растений. Синтетические же ароматизаторы представляют собой химические соединения. Выбирайте натуральные масла холодного отжима. Только они могут дать необходимый эффект. Экспериментируйте. Различные масла дают разные результаты. Важно выбирать вещества, которые приносят вам наибольшее наслаждение и пользу. Далее приведен пусть и не исчерпывающий, но достаточно полный список ароматических масел со сферами применения. Масла, применяемые в ароматерапии. Для устранения злобы и агрессии применяйте жасминовое, апельсиновое, ромашковое, розовое и масло цветков иланг-иланга. Для снятия тревожных состояний подойдут кедровое, ладанное, лавандовое, гераниевое, мандариновое, эфирное масло пачули, ромашковое, розовое, сандаловое масла. Для снятия депрессии воспользуйтесь ладанным, гераниевым, грейпфрутовым, жасминовым, лавандовым, лимонным, мандариновым, апельсиновым, ромашковым, розовым, сандаловым или маслом цветков иланг-иланга. Для снятия усталости используйте базиликовое, перечное, кипарисовое, ромашковое, имбирное, грейпфрутовое, лимонное, эфирное масло пачули, перечное, розмариновое, сандаловое масла. Для усиления ощущения счастья вам подойдут ладанное, гераниевое, грейпфрутовое, лимонное, апельсиновое, розовое, сандаловое масла. Для улучшения памяти и концентрации применяйте базиликовое, перечное, кипарисовое, лимонное, мятное и розмариновое масла. Для снятия стресса очень хорошо подойдут ладанное, гераниевое, грейпфрутовое, жасминовое, лавандовое, мандариновое, эфирное масло пачули, ромашковое, розовое, сандаловое и масло цветков иланг-иланга. Как использовать ароматические масла? Ароматические масла обычно высококонцентрированы и не должны наноситься непосредственно на кожу. Их следует смешивать с водой или другими нейтральными растительными маслами, получаемыми из семян или орехов. Вот несколько рекомендаций. Ароматерапические ингаляции. Популярный метод ароматерапии – ингаляции, то есть вдыхание горячих паров ароматического масла. Можно либо приобрести специальное устройство, либо использовать сосуд с горячей водой, куда вы будете добавлять несколько капель масла. При этом следует обернуть голову полотенцем, создавая своеобразный тент над сосудом, наклониться к нему и вдыхать горячий влажный воздух, исходящий от поверхности воды. Ингаляции следует проводить в течение нескольких минут. Будьте осторожны и располагайте лицо на достаточном удалении от горячей воды, чтобы не обжечься. Ванны с ароматическими маслами. Добавьте несколько капель масла в горячую ванну и хорошенько размешайте их в воде, прежде чем садиться в ванну. Компрессы. Добавьте несколько капель ароматического масла в небольшой сосуд с теплой водой и тщательно размешайте их. Промокните марлевую ткань в воде и тщательно отожмите. Влажной повязкой оберните лоб. Можно использовать ароматические компрессы и как болеутоляющие, например, при мышечных болях, размещая их на больных участках тела. Лосьоны, кремы. Вы можете сами приготовить ароматические лосьоны, добавив несколько капель ароматического масла в лосьон без запаха или натуральное растительное масло. В ароматических лосьонах и кремах часто используют кокосовое масло и масло дерева ши, карите. Выбирайте масла холодного отжима. Масла для массажа. Приготовьте массажное масло сами, добавив несколько капель ароматического масла в растительную основу. Масло авокадо, миндальное масло, масло жожоба или оливковое, холодного отжима.